Она нагнула голову. Она не только не сказала того, что она говорила вчера любовнику, что он ее муж, а муж лишний, она и не подумала этого. Она чувствовала всю справедливость его слов и только сказала тихо: «Вы не можете описать мое положение хуже того, как я сама его понимаю, но зачем вы говорите все это?» «Зачем я говорю это? Зачем?» — продолжал он так же гневно. «Чтобы вы знали, что так, как вы, и не исполнили моей воли относительно соблюдения приличий, я приму меры, чтобы положение это кончилось». «Скоро, скоро оно кончится, и так», — проговорила она, и опять слезы при мысли о близкой, теперь желаемой смерти, выступили ей на глаза. «Оно кончится скорее, чем вы придумали своим любовником. Вам нужно удовлетворение животной страсти. Алексей Александрович, я не говорю, что это не великодушно, но это непорядочно бить лежачего. Да вы только себя помните. Но страдания человека, который был вашим мужем, вам не интересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пелестрадал. Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова. Он выговорил его под конец: пелестрадал. Ей стало смешно и тотчас стыдно за то, что ей могло быть что-нибудь смешно в такую минуту. И в первый раз она на мгновение почувствовала за него, перенеслась в него, и ей жалко стало его. Но что ж она могла сказать или сделать? Она опустила голову и молчала. Он тоже помолчал несколько времени и заговорил потом уже менее пискливым, холодным голосом, подчеркивая произвольно избранные, не имеющие никакой особенной важности слова. «Я пришел вам сказать», — сказал он. Она взглянула на него. «Нет, это мне показалось», — подумала она, вспоминая выражение его лица, когда он запутался на слове «пелестрадал». «Нет, разве может человек с этими мутными глазами, с этим самодовольным спокойствием чувствовать что-нибудь?» «Я не могу ничего изменить», — прошептала она. «Я пришел вам сказать, что я завтра уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом, и вы будете иметь известие о моем решении через адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре», — сказал Алексей Александрович, с усилием вспоминая то, что он хотел сказать о сыне. «Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно?» — проговорила она из-под лобья, глядя на него. «Вы не любите его. Оставьте Сережу. Да, я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано мое отвращение к вам. Но я все-таки возьму его. Прощайте!» И он хотел уйти, но теперь она задержала его. «Алексей Александрович, оставьте Сережу!» — прошептала она еще раз. «Я более ничего не имею сказать. Оставьте Сережу до моих... Я скоро рожу. Оставьте его!» Алексей Александрович вспыхнул и, вырвав у нее руку, вышел молча из комнаты.